Просыпался город на заре, пожелтели листья во дворе. Видно, кто-то создал для игры наши параллельные миры. Тихо по стеклу течет вода.